Глава 16. Молодой мастер Сяо, ищущий смерти. «Эй, брат Юйлун, что случилось?» Сяо Че быстро встал со встревоженным взглядом. На лице Сяо Юйлуна появилась жестокая и уродливая улыбка. Он встряхнул осколки разбитой чашки из руки. «Ничего, я был неосторожен и потерял контроль над своей силой». Выражение лица Сяо Яна было не намного лучше, чем у Сяо Юйлуна. Он выглядел, как человек, только что проглотивший дохлого таракана. Услышав слова Сяо Юйлуна, он быстро сказал: «Я знаю, безусловно, это потому, что старший брат совершил еще один прорыв внутренней силы. Сразу после прорыва внутренняя сила иногда выходит из-под контроля». «Вот оно что». Да, Сяо Че, казалось, вдруг дошло. Он сказал: «Старший брат Юйлун неожиданно сделал еще один прорыв. Поздравляю! Я слышал, что брат Юйлун достиг третьего уровня продвинутой ступени 3 месяца назад. Прошло всего 3 месяца, а ты сделал еще один прорыв. Не зря тебя считают лучшим в нашем поколении. Похоже, кроме брата Юйлуна у секты Сяо другого выбора нет». Лицо Сяо Юйлуна передернулось. Он встал, пытаясь успокоить бурю в своем сердце, и сказал с вымученной улыбкой: «Брат Сяо Че льстит мне, но то, что я совершил еще один прорыв, правда. Моя внутренняя сила немного нестабильна. Я должен немедленно ее стабилизировать и не могу больше развлекать вас». «Конечно, никаких проблем», — Сяо Че махнул рукой, кивая с пониманием. «Конечно, брат Юйлун, стабилизировать внутреннюю силу важнее, поэтому я не буду больше беспокоить брата Юйлуна. Спасибо тебе за сегодняшнее приглашение и гостеприимство. Через несколько дней, когда секта Сяо выберет брата Юйлуна, я первым приду поздравить тебя». Сказав это, Сяо Че вежливо поклонился и ушел. Сяо Ян тоже сделал вид, что уходит, но когда Сяо Че отошел подальше, он быстро повернулся и бросился назад. Как только он вошел в дверь, он увидел мрачное, пугающее выражение лица Сяо Юйлуна. «Старший брат, об этом...» Видя выражение лица Сяо Юйлуна, рот Сяо Яна наполнился слюной. Он судорожно сглотнул и подошел с трепетом. Сяо Юйлун яростно заревел, как сумасшедший. Он сбросил со стола все винные и чайные чашки. После того, как они разлетелись на куски, он ударил по каменному столу так, что тот перевернулся. Его кулаки были плотно сжаты, дыхание тяжелое, глаза горели пламенем ревности и ненависти. Низкий голос вырвался из его рта: «Разве ты не говорил, что Сяо Цин Юэ никогда бы не позволила Сяо Че, этому отбросу, прикоснуться к ней?» Сяо Юйлун очень редко выходил из себя. От его нынешнего состояния Сяо Яна бросала то в жар, то в холод. В панике он сказал: «Это должно быть... Должно быть, Сяо Че придумывает. Он придумал это. Вся Цин Юэ не могла запасть на этого парня». «Ерунда!» — проревел Сяо Юйлун. «Ты думаешь, есть что-то, чего я не знаю об этом куске мусора, Сяо Че? Ты думаешь, он может лгать мне в лицо? Ты думаешь, кто я такой?» Сяо Юйлун был в значительной степени проницателен и дальновиден. Зная Сяо Че в течение 16 лет, он считал, что знает его как свои 5 пальцев. Он твердо верил, что, обладая такой слабой внутренней силой, это трусливый, склонный к самоуничижению человек. И никакие изменения его настроения не могли укрыться от его глаз. Когда он задал этот вопрос Сяо Яну, он подумал, было ли в его глазах, его выражении, его подсознательном поведении... Нет, не было никаких признаков коварства. Ся Цин Юэ была женщиной, которую он пообещал сделать своей. Он не мог помешать их свадьбе. Но он был уверен, что даже если Ся Цин Юэ выйдет замуж за Сяо Че, она никогда не отдастся ему, и он сможет воспользоваться этой ситуацией. Он никак не мог подумать, что Сяо Че овладеет Ся Цин Юэ в первый же день после свадьбы. В его сердце сейчас было столько гнева, горечи и обиды, что казалось, его грудь лопнет. Сяо Ян стоял, втянув голову в плечи, не смея даже дышать. До недавнего времени считалось, что Сяо Юйлун станет следующим главой клана. Теперь же Сяо Юйлун, вероятно, вступит в секту Сяо, и он тем более не посмеет выступить против него. Некоторое время спустя Сяо Юйлун все еще тяжело дышал. Было очевидно, что для него это тяжелый удар. Вдруг он спросил глухим голосом. Сяо Че пошел к себе? Он пошел на восточный двор, может на кухню, ответил Сяо Ян с большой осторожностью. Сяо Юйлун нахмурил брови. Темное облако нависло над его будущим. Он пробормотал себе под нос. Я всегда думал, что Ся Цин Юэ обладает прекрасной внешностью и талантом, а также гордостью и достоинством, с которыми другие женщины не могут сравниться. Я никак не ожидал, что самый презренный из клана Сяо может вызвать ее интерес. Сяо Юйлун холодно фыркнул и вышел со двора. Сяо Ян хотел догнать его, но внезапно понял, что ему этого совсем не хочется, и остановился, медленно вытирая пот со лба. Выйдя со двора Сяо Юйлуна, Сяо Че не спеша направился на кухню, чтобы взять завтрак. Затем он все так же неторопливо направился к дому Сяо Лин Си. Если бы кто-то оказался рядом, он бы услышал, как Сяо Че разговаривает сам с собой. Сяо Юйлун бросился прямо к моему дому, верно? Ах, интересно, моя жена Цин Юэ сломает ему ногу или обе? Или три ноги? Он вошел во двор Сяо Лин Си, но дверь была надежно закрыта. Сяо Че постучал. «Маленькая тетя, я принес тебе завтрак!» Дверь открылась, и Сяо Че вошел, закрыв за собой дверь. Сяо Лин Си сидела за столом, положив голову на руки и закрыв глаза, с видом совершенного отчаяния. Сяо Че поставил завтрак перед ней на стол и, помахав рукой у нее перед лицом, спросил: «Ты плохо спала прошлой ночью?» Услышав, что Сяо Че сказал прошлой ночью, она жалобно всхлипнула и спрятала лицо в ладонях. «Как ты можешь говорить о прошлой ночи? Ся Цин Юэ принесла нам одеяло. Она все видела. Что же делать? Что делать? Мне слишком стыдно». «И что в этом плохого?» Сяо Че потер лоб, затем сел рядом с ней. Он сказал с улыбкой: «Успокойся, ты моя маленькая тетя. Что плохого в том, что мы спали рядом?» «Как раз потому, что я твоя маленькая тетя». Сяо Лин Си горестно покачала головой. «Кроме того, прошлой ночью твоя рука лежала на моей... Она, наверное, все видела. Что мне делать, если она расскажет кому-нибудь, что мне делать?» «Успокойся, она ничего никому не скажет. Кроме того, ты моя маленькая тетя. Подумаешь, случайно коснулся груди во сне», — спокойно заявил Сяо Че. «Ты не говори ничего больше». Сяо Лин Си с трудом покачала головой. Ее щеки покраснели. Прошлой ночью она вела себя так, потому что они были одни, в темноте. Ее сердце было в состоянии растерянности. Думая об этом сейчас, она все больше уверялась, что в тот момент она была не в своем уме. «Я полностью уверен, даже если она видела, она совершенно точно никому не скажет. Начнем с того, что она подумает, что... о том, что ты сейчас думаешь. В общем, ешь свой завтрак, пока он не остыл», — успокоил ее Сяо Че с легким смешком. Все-таки сердце мужчины сильно отличается от женского сердца, думая об одних и тех же вещах. «Ох...» Сяо Лин Си наконец подняла лицо из ладоней и принялась за завтрак, который ей принес Сяо Че. Как Сяо Че и ожидал, Сяо Юйлун направился прямиком к его двору, как только он ушел. Он вошел и увидел Ся Цин Юэ, стоящую посреди двора. Ся Цин Юэ спокойно стояла посередине двора под гранатовым деревом, подняв вверх руки. Выражение ее лица было спокойным и серьезным. Она явно тренировала свою внутреннюю силу. Ее длинные волосы свободно струились по плечам, мягкие и блестящие в лучах утреннего солнца. Ее изящные черные брови были словно полумесяцы, а спокойные глаза, словно кристаллы, источали сияние. Ее красное платье, скрывающее прекрасные изгибы тела, подчеркивало белизну ее нефритовой кожи. Сяо Юйлун впервые видел несравненную красоту Ся Циньюэ так близко. Он был настолько ошеломлен сценой, представшей перед его глазами, что на какое-то время весь остальной мир перестал для него существовать. Заметив появление Сяо Юйлуна, Ся Циньюэ никак не отреагировала. Ее глаза по-прежнему смотрели вперед, когда она сказала спокойным голосом: «Сяо Че здесь нет». Ее голос был холодным и равнодушным, но в то же время сладким и утешающим, как у фей. Только услышав ее голос, Сяо Юйлун пришел в себя, но не было никакой возможности скрыть потрясенный, безумно влюбленный взгляд его глаз. Он сразу же принял самый лучший вид и, слегка поклонившись Циньюэ, сказал с улыбкой: «Приветствую, леди Ся. Я Сяо Юйлун, старший брат Сяо Че». Ся Циньюэ не была человеком чрезмерно холодным или надменным. Вежливая речь и уважительные отношения заставили ее взглянуть на него. К тому же она уже слышала о Сяо Юйлуне. В конце концов, он сын нынешнего главы клана Сяо. Она приготовилась вежливо ответить, но когда встретилась с ним глазами, увидела в них безумную страсть и его непристойное желание. Ее прекрасные брови дрогнули. Ее доброе намерение по отношению к этому вежливому и элегантно выглядящему человеку превратились в отвращение. Даже если Сяо Чей заставлял ее злиться своими глупыми словами и действиями, но, по крайней мере, она никогда не видела в его глазах таких непристойных желаний. Но этот Сяо Юйлун... Ся Циньюэ сказала еще более холодно: «Сяо Че здесь нет». Столкнувшись с таким холодным отношением, Сяо Юйлун немного растерялся. Он кивнул головой и сказал: «Да, это плохо. Тем не менее, я слышал много хорошего о леди Ся. Я специально пришел, чтобы увидеть леди Ся». Пока он говорил, его движение, выражение лица, взгляд, голос – все изменилось, чтобы показать его с самой лучшей стороны. Он был уверен, что в 1000 раз сильнее Сяо Че. Если Ся Циньюэ отдалась Сяо Че, как она может устоять перед ним, если он приложит усилия? «Я сейчас тренируюсь, простите, но я сейчас не могу принимать гостей». Глаза Ся Циньюэ были спокойны, но в голосе уже слышалось раздражение. По-настоящему красивая женщина согревает сердце и радует глаз, независимо от ее настроения и эмоций. Видя Ся Циньюэ, которая была словно фея, воплотившаяся в человека, страсть в глазах Сяо Юйлуна разгоралась все больше и больше. Ревность жгла его сердце все жарче и жарче. То, что подобная фея стала женой этого отброса Сяо Че, он не мог принять этого и простить. Услышав, что леди Ся в этом году исполнилось только 16, а она уже на 10 уровне элементарной ступени внутренней силы, Юйлун был восхищен и бесконечно очарован. «Я верю, что когда леди Ся достигнет моего возраста, она безусловно будет сильнее, чем я». Сяо Юйлун справился со своим настроением. На его лице появилось нежное выражение. Тем не менее, хотя всего один уровень между 10 уровнем элементарной ступени и 1 уровнем продвинутой ступени, но без пути довольно трудно пересечь этот промежуток. Я, конечно, не смею сравнивать свой талант с талантом леди Ся, но у меня есть опыт прорыва. Как насчет немного помочь леди Ся с этим? Закончив говорить, Сяо Юйлун пошел вперед с улыбкой. Он собрал свою внутреннюю силу в руках, чтобы передать ее в белоснежную руку Ся Циньюэ. Ся Циньюэ, конечно, очень талантлива, но она все еще на начальной ступени внутренней силы. Сяо Юйлун уже на 3 уровне продвинутой ступени. Так что, безусловно, он может учить Ся Циньюэ. По крайней мере, он так считал. Видя, что непристойное желание у Сяо Юйлуна не только в глазах, а он еще и руки к ней тянет, красивые глаза Ся Циньюэ вспыхнули синим светом. Она резко протянула руку и сделала отталкивающее движение в направлении Сяо Юйлуна. Увидев, что Ся Цин Юэ неожиданно протянула ему руку по своей воле, глаза Сяо Юйлона засияли от счастья. Он уже собирался схватить ее, как вдруг безжалостная сила ударила его в живот. Он не смог издать ни звука, его тело отлетело, перевернулось в воздухе, прежде чем он ударился головой о землю. В этот момент два его передних зуба вылетели. Статус Сяо Юйлуна в клане Сяо был очень высок. Если он сексуально домогался замужней женщины из клана Сяо, даже если она могла дать ему отпор, она никогда не осмелилась бы причинить ему вред. Какая поддержка у Ся Цин Юэ? За ней стоит божественный дворец Ледяного Облака. Даже если она ударила его так, что он поранил лицо, даже если бы она угрожала его жизни, когда ее статус ученицы Божественного Дворца Ледяного Облака станет известен, Сяо Юньхай не осмелится пожаловаться, а скорее всего будет вынужден извиниться с улыбкой на лице.